Приложение. Необходимо поговорить о произношении числительных. Трудностей с употреблением числительных так много, что мы эту тему и выводим в отдельный раздел. Склонение числительных. Начнем с того, что сложные числительные состоят из одного слова, но имеют более одного корня. 50, 60. В сложных числительных склоняются обе части. Родительный падеж. 50, 60, 70, 90, 200, 300, 400, 600, 800, 900. Дательный падеж. 50, 60, 70, 90, 200, 300, 400, 700. 800, 900. Творительный падеж. 50, 60, 90, 200, 300, 400, 800, 900. Предложный падеж. А 50, 60, 90, 200. 300, 500, 900. У числительных 40, 90, 100 только две формы. 40, 90, 100 в именительном и винительном падежах и 40, 90, 100 в остальных. Числительные 1000 в творительном падеже допустимо в двух формах. Тысячью и тысячей. Составные числительные состоят из более чем одного слова – 25, 39. И при склонении составных числительных склоняются все их части. Из 365 дней, с 563 учениками, 85 девушкам, о 1958 солдатах. Порядковые составные числительные обозначают порядковый номер предмета или явления и отвечают на вопрос «который?» 222 номер, 1903 год. При склонении порядковых составных числительных склоняется только последняя часть. 360 день, где 1029 году. Склонение собирательных числительных. Именительный падеж. Двое, трое, четверо. Родительный падеж. Двоих, троих, четверых. Дательный падеж. Двоим, троим, четверым. Винительный падеж. Двое, трое, четверо о количестве предметов. Двоих, троих, четверых о количестве существ. Творительный падеж – двоими, троими, четверыми. Предложный падеж – о двоих, о троих, о четверых. Склонение числительного полтора. Посмотрим на падеж и род. Именительный падеж – мужской и средний род – полтора. Женский – полторы. Родительный – всегда полутора. Дательный. Мужской и средний род – полутора, женский – полторы. Винительный падеж – всегда полтора. Творительный – всегда полутора. Предложный – всегда о полутора. Склонение числительного – полтораста. Именительный падеж – полтораста. Родительный падеж – полутораста. Дательный падеж – полутораста. Винительный падеж – полтораста. Творительный падеж – полутораста. Предложный падеж – о полутораста. Склонение местоимения – оба, обе. Снова падеж и род мужской, средний или женский. Именительный – оба, женский – обе. Родительный – обоих. Женский – обеих. Дательный – обоим, женский – обеим, винительный – обоих, женский – род, обе – о количестве предметов и обеих – о количестве существ. Творительный – мужской среди – обоими, женский – обеими, предложный – мужской среди – об обоих, женский – об обеих. Согласование числительных. Если подлежащее выражено числительным, глагол «сказуемое» употребляется, как правило, во множественном числе. Участвовали 30 школьников, танцевали 14 девушек. Если же подлежащее выражено составным числительным, который заканчивается на «один», «одна», «одно», глагол «сказуемое» употребляется в единственном числе и согласуется с этим числительным по роду. На лекцию пришел 51 студент. В вазе стояла 31 роза. В доме светилось 21 окно. Если речь идет о большом множестве, воспринимаемом как единое целое, допустимо употреблять глагол в единственном числе среднего рода. Пропало 700 тысяч рублей. Было собрано 800 тысяч подписей. Глагол, стоящий в прошедшем времени, согласуется с числительными «тысяча», «миллион», «миллиард» по роду и числу. А само существительное ставится в родительном падеже. Собралась тысяча желающих. Зажглись миллиарды звезд. Существительные в косвенных падежах склоняются вместе с числительными 27 копейками, о 50 туристах, больше 200. Согласуется с существительным по роду и числительное, оканчивающееся на 1-2. 41 береза. 41 клен, 22 скамейки, 22 чемодана. Для существительных мужского рода в винительном падеже после составных числительных с 2, 3, 4 на конце категория одушевленности, неодушевленности не различается. Увидел 22 стола, увидел 22 мальчика. Существительное после числительных с дробями употребляется в родительном падеже единственного числа. 3,2% избирателей, 4,3 балла. 1,3% можно пренебречь. Словосочетание «с половиной» не склоняется и не влияет на падеж существительного. 3,5 апельсина, 3,5 апельсинами, о 3,5 апельсинах. Прилагательное после числительного склоняется вместе с существительным. 35 милых малышей с 3 забавными историями. Определения, выраженные словами «последний», «первый», «второй», «каждый», употребляются в форме именительного падежа множественного числа, если они стоят перед числительным. Первые 2 шага, последние 3 экзамена, каждые 4 часа. После числительных 2, 3, 4 в именительном падеже прилагательные женского рода могут стоять как в именительном, так и в родительном падеже. 3 красивые женщины, 3 красивых женщины. Особенности употребления собирательных числительных. Собирательные числительные двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро сочетаются с существительными мужского и среднего рода, называющими людей. Двое друзей, трое сирот, четверо незнакомых лиц, пятеро детей, шестеро молодых людей. Двое саней, трое ножниц, четверо суток. Числительные с личными местоимениями. Нас двое, вас трое, их было пятеро. С названиями детенышей животных, двое медвежат, шестеро щенков. Собирательные числительные употребляются в значении субстантивированных числительных. Вошли двое, появилось четверо на лошадях, семеро, одного не ждут. И, пожалуйста, не пропускайте слоги. Тысяча, а не тысяча. 50, а не 50. 60, а не 60. 70, а не 70. 80, не 80. Нельзя произносить 7, 8. Смягчение «м» обязательно. 7, 8. Прилагательные, начинающиеся на «дву» и «двух». В ряде сложных слов, начинающихся с числительного «два» в родительном падеже, опускается «двубортный», «двуличный», «двуликий», «двукратный», «двуединый», «двусмысленный», «двуязычный». Но «двухвековой», «двухместный», «двухпалатный», «двухпартийный», «двухразовый».